Сельма Лагерлёв, Шарлотта Лёвеншольд. Книга вторая. Роман-трилогия. Перевод со шведского Золотаревской. Из сборника «Перстень Лёвеншольдов». Москва, Эксмо, 2008 год. Библиотека всемирной литературы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Полковница. Жила однажды в Карлстаде полковница по имени Беата Экенстед. Она происходила из семьи Лёвеншольдов, тех, что владели поместьем Хедебю, и, следовательно, была урожденная баронесса. И была она так изящна, так мила, так образованна и умела сочинять шуточные стихи не хуже самой фру Ленгрен. Росту она была небольшого, но с благородной осанкой, свойственной всем Лёвеншольдам, и с выразительным лицом. Всякому, кто бы с ней не встречался, она всегда умела сказать что-нибудь любезное и приятное. В облике ее было что-то романтическое, и те, кто видел ее хотя бы однажды, никогда уже не могли ее забыть. Одевалась она изысканно и всегда была искусно причесана, и где бы она ни появлялась, на ней непременно оказывалась самая красивая брошь, самый изящный браслет, самый ослепительный перстень. У нее были необычайно маленькие ножки, и при любой моде она неизменно носила крошечные башмачки на высоком каблуке, отделанные золотой парчой. Жила она в самом красивом доме Карлстада, который не теснился в гуще других домов на узкой улочке, а высился на берегу реки Кларельф, так что полковница могла любоваться водной гладью из окна своего уютного будуара. Она любила рассказывать, как однажды ночью, когда ясный лунный свет заливал реку, она видела водяного, который играл на золотой арфе под самым ее окном. И никому не приходило в голову усомниться в ее словах. А почему бы водяному не спеть, подобно многим другим, серенаду полковницы Экенстед? Все именитые лица, гостившие в Карлстаде, почитали своим долгом представиться полковнице. Они тотчас же бывали безмерно очарованы ею и сетовали на то, что ей пришлось похоронить себя в захолустье. Рассказывали, будто и епископ Тегнер сочинил в ее честь стихи, а кронпринц сказал, что она обладает истинно французским шармом. И даже генерал фон Эссен и другие сановники времен Густава III вынуждены были признать, что обеды, которые дает полковница Экенстед, несравненны как по части кушаний и сервировки, так и по части занимательной беседы. Примечание. Фру Ленгрен. Анна-Мария Ленгрен, известная поэтесса, автор сатирических стихов, эпиграмм, шуточных песен, была одной из самых просвещенных женщин своего времени и пользовалась большой популярностью среди шведских читателей, которые обычно называли ее «Фру Ленгрен». Кронпринц. Кронпринц Оскар, впоследствии король Швеции и Норвегии Оскар I. Сын французского генерала Бернадотта, ставшего королем Карлом Юханом XIV, в 1818 году после вступления отца на престол был провозглашен наследным принцем. В том же году был избран канцлером Упсальского университета, где посещал публичные лекции Гейгера. Близко сошелся с преподавательской и студенческой средой и оказывал значительное влияние на культурную жизнь университета. Густав III, король Швеции с 1771 по 1792 годы, получил гуманитарное образование, что обусловило в дальнейшем его интерес к литературе, искусству и театру. Двор Густава III был центром культурной жизни Швеции того времени. У полковницы были две дочери – Ева и Жакетта. Это были прелестные и добрые девушки, которыми любовались и восхищались бы в любом другом уголке земли, но в Карлстаде никто не удостаивал их ни единым взглядом, мать затмевала их совершенно. Когда они являлись на бал, молодые кавалеры наперебой приглашали танцевать полковницу. а Еве и Жакетте оставалось лишь подпирать стены. И, как уже упоминалось, не один только Водяной пел серенады перед домом Экинстедов. Но звучали они не под окнами дочерей, а единственно лишь под окнами полковницы. Юные поэты готовы были без конца слагать стихи в честь